Добрый вечер, дорогие радиослушатели. И что ж, на нашей радиоволне презентация песни, то есть ее премьера. Песня Басты «Мне нужен...» что? Бит! Бит! Мне нужен бит! Басты здесь, скрывайся! Этот бит на танцпол и рок. Old school sound, старая школа. Если вы готовы, баста у микрофона. Всем берегам, всем городам. Эй, маэстро, врубай ретро. Теперь это мото. Яу, наведем кипиш мы, сам увидишь ты. Об этом в книгах не прочитаешь, ты слышишь то, чем ты и дышишь. Я курю по утрам, пару микрофонов нам дам, рифму головам. Кто-то греет, я сразу долблю на осколки. Кто-то плавит, я сразу сажаю на комфорку. Кто-то говорит, а я ору, что из мочи задаю. Правильный кач, рушим и курочим. Короче, белые ночи, черные дни. Хулиганы, сволочи, мы получишь и ты. Подкачающий бит, брат пойдет на штурм. Легким брущий дым, ушам серьезный шум. Если видишь басту, приготовься к встряске. Я в Аляске на Аляске устрою пляски. Я как глаз снайпера, как луч лазера. Атомная реакция, замыкай базу. Мне нужен бит, как раненому бинт. Чтобы всех расшевелить, никто не спит. Пойми, я без бита, как бейсбол без бит. Мне просто нужен микрофон и забойный бит. Мне нужен бит. Мне по-любому нужен бит. Знаешь, мне нужен бит. И тот, кто меня слышит, пусть собою повторит. Мне нужен бит. Мне по-любому нужен бит. Знаешь, мне нужен бит. И тот, кто меня слышит, пусть собою повторит. Что? Ему нужен бит. Я, мне нужен бит, как жару сплит, как Смит Уэссон, как Эрлею Дэвидсон. Мне нужен бит, как нужен фарт карманнику, как анифоль паяльнику, как ветер паруснику, как ледокол полярнику, как пули порох, как сердцу ритм, как потоку тока провод. Мне нужен бит, как актеру главная роль, как футболисту победа любой ценой. Мне нужен бит, как марихуана растаману, как депутату мандат, как русскому баня. Пойми, мне необходим бит, как греф с воли для тех, кто на нарах сидит. Мне нужен бит, как рыбе вода, как Тибету свобода, как китайцу Америка. Бит должен бить, реально долбить. Мне нужен бит, тебе нужен бит, всем нужен бит. Мне нужен бит, мне по-любому нужен бит. Знаешь, мне нужен бит. И тот, кто меня слышит, пусть со мною повторит. Мне нужен бит, мне по-любому нужен бит. Знаешь, мне нужен бит. И тот, кто меня слышит, пусть со мною повторит. Что? По-любому нужен бит, знаешь, мне нужен бит. И тот, кто меня слышит, пусть со мною повторит. Мне нужен бит, мне по-любому нужен бит. Знаешь, мне нужен бит. И тот, кто меня слышит, пусть со мною повторит. Мне нужен бит, мне по-любому нужен бит. Знаешь, мне нужен бит. И тот, кто меня слышит, пусть со мною повторит. Мне нужен бит. Мне по-любому нужен бит. Знаешь, мне нужен бит. И тот, кто меня слышит, пусть со мною повторит. И тот, кто меня слышит, пусть со мною повторит. И тот, кто меня слышит, пусть со мною повторит. Что? I need a beat, baby.